Арзамас и Гёте-институт в Москве представляют курс Оксаны Тимофеевой «Главные философские вопросы. Зачем нам природа?» Лекция первая. Природа как суть вещей. Что такое природа для современного человека? Прежде всего, это ресурс. Мы говорим, например, «красивая природа» или «поехать на природу». Мы говорим о природопользовании, у нас есть Министерство природных ресурсов. Мы берем у природы некоторые ресурсы и отдаем взамен отходы. Мы едем на природу, черпаем из природы ресурс какой-то для возобновления наших жизненных сил, работоспособности и оставляем там пластик, какие-то предметы, которые нам больше не нужны. Вот такой вот устанавливается у нас обмен. Такому ресурсному пониманию природы на смену сегодня приходит экологическое мышление, когда мусорный фактор начинает приниматься во внимание, и природа становится не только предметом извлечения прибыли, какой-то выгоды, но и предметом заботы. То есть мы понимаем, что попытки наши брать от природы как можно больше заканчиваются тем, что мы возвращаем что-то непригодное, тем самым разрушая наш собственный ареал обитания, и мы пытаемся эту природу спасти. Но и в экологическом, и в ресурсном отношении к природе сохраняется такая вещь, как дуализм в отношениях между природой и человеком. У нас существует отдельно взятая природа и отдельно взятый человек. Человек смотрит на природу как будто бы на открытку, как будто на картину, в которую он не включен, элементом которой он не является. Вот это внешнее положение человека по отношению к природе, его выброшенность, исключенность из природы составляет очень важную часть современного мировоззрения, современного нашего понимания природы. И это как раз то, чего не было в античном понимании природы. Древнегреческое слово «фюсис», которое сегодня переводится как «природа», это такая природа, на которую нельзя поехать и на которую нельзя просто полюбоваться со стороны, потому что она не является отчужденной отдельной от нас картинкой. Мы сами часть этой картины. И является такая природа не ресурсом, а самой сутью вещей. Такая природа обозначает не только натуру, но и свойства, характер, происхождение и порождающие силу, способности. Но мы можем это понять, когда мы, например, спрашиваем, каков ты по природе? Я по природе человек добрый или злой. Вопрос о природе — это вопрос для древних греков, что такое? Вопрос, что такое природа, таким образом он удваивает это вопрошание. Получается, какова природа природы? Что есть все? То есть не просто из чего все сделано, а именно вопрос о сущности вещей, а также об их едином первоначале. Вопрос этот является чисто теоретическим. И в этом тоже отличие античного миропонимания от современного, потому что естественно научная картина мира, в которой мы до сих пор живем, предполагает практическое отношение к природе, возможность пользоваться ею, возможность ее освоения и практического применения. Тогда как вопрос о едином первоначале делает природу предметом незаинтересованного созерцания. Для античного понимания природы характерно гармоничное устройство космоса, при котором причина природы заложена в ней самой. То есть это не, например, та природа, которая создана Богом. Это не тварный мир, представление о котором возникает вместе с христианством, а это природа, которая сама в себе содержит свою причину. В этой традиции, довольно обширной, которую мы обобщаем как античную философию природы, выделяются две тенденции. По крайней мере, Аристотель, который писал такую историю философии в свое время уже, разделяет своих предшественников на теологов и физиков. Примерно как если бы сейчас мы говорили о физиках и лириках. Вот в 60-х годах в Советском Союзе была такая традиция делить интеллигенцию на физиков и лириков. Так вот, лирики Древней Греции — это те, кто занимается, скажем так, индивидуальным мифотворчеством. Пример – это Теогония Гесиода, ну или другие Теогонии. Первоисточник философии у греков, как и у других народов, это космогонические мифы, то есть мифы, которые отражают представления о происхождении истории Вселенной. Теологи, соответственно, или вот эти лирики античности продолжают эту традицию, переначивая на свой лад мифологические истории, предлагая свои версии происхождения богов и Вселенной, но мифологические версии. Другая тенденция по Аристотелю – это создание науки о природе, физики, собственно. Она тоже опирается, конечно, на миф, не без этого, но физики при этом отказываются очеловечивать элементы физического мира, которые они описывают. В этом смысле они больше, можно сказать, материалисты. То есть это уже не человекоподобные боги, не какие-то антропоморфные существа, с которыми связывается зарождение и жизнь Вселенной, но это различные начала, природные стихии, нечеловеческие. Трактаты физиков традиционно назывались «перифюсис», то есть о природе, ну, о природе вещей. Зарождается наука о природе в Милете. И первая школа философии, соответственно, известная нам, называется Милетская школа, примерно в VI веке до нашей эры. Она возникла, и наиболее известный ее представитель, первый философ, такой вот, который входит во все учебники философии, Фалес Милетский, поставил, собственно, главный этот вопрос греческой философии о начале всех вещей. Что есть все? И далее все рассматриваемые нами авторы будут на этот вопрос предлагать свои ответы. И Фалес дает на него свой ответ. Первое вещество, из которого все происходит, оно же начало всего и основа всех вещей – это вода. Все из воды. Земля, по мнению Фалеса, окружена океаном, держится на воде, подобно деревянной доске. Нам легче представить, например, сап или доску для серфинга, но земля у Фалеса не такая подвижная, как, например, доска для серфинга, там нет таких волн, но при этом все одушевлено. И земля, и вода, вообще все. Все полно богов, говорит нам Фалес. Другой известный представитель Милетской школы Анаксимандр предлагает свой ответ на поставленный вопрос, что есть все, и по его версии первое вещество, которое дает начало всем другим веществам, само не является определенным, не имеет границ, ни формы. Это беспредельное, или по-гречески апейрон. То ли это смесь всех веществ, то ли оно вообще противоположно всем веществам и не является само веществом. Об этом до сих пор спорят ученые, но из этого апейрона выделяются противоположности. Тепло и холод, и холодное, влажное ядро в огненной оболочке, высыхая, превращается в воздух и образует кольца звезд, Солнца и Луны. И вот представьте себе Землю, которая в форме цилиндра покоится в центре этого мира. А животные же и люди рождаются из отложений высыхающего моря, выходят на сушу. Это такое предвосхищение, можно сказать, теории эволюции. Когда этот мир разрушается, из беспредельного рождается новый такой же мир. И так до бесконечности. Еще один представитель Милетской школы, Анаксимен, принимает в качестве первовещества воздух. В процессе разрежения и сгущения воздуха из него образуются все вещества. Воздух – это дыхание, пневма по-гречески. Это дыхание мира, которое, подобно нашему дыханию, этот мир наделяет жизнью. Земля образуется из воздуха, как войлок из шерсти. Анаксимен очень любит такие вот метафоры простые. Она неподвижная, это войлочная земля, плоская, как бы оседлала воздух сверху, а звезды вбиты в небо, подобно гвоздям, и это небо движется вокруг земли, как шапочка вокруг нашей головы. Далее история с Милетской школой в моем изложении заканчивается. Я хочу упомянуть очень важного философа греческого, который повлиял на Гегеля, на Маркса и на всю последующую диалектическую традицию. Это Гераклит из города Эфес. Гераклит Эфесский в качестве первоначала выдвигает другую стихию – огонь. Из огня происходит космос, упорядоченная Вселенная. Закон, по которому эта Вселенная живет, это закон, который позднее марксистами будет назван законом единства и борьбы противоположностей. Все есть одно, и одновременно в этом одно всегда есть два. То есть они существуют в паре, но это такая антагонистическая пара. И одно непрерывно переходит в другое. Если мы говорим «день», мы одновременно должны говорить и «ночь», «день-ночь». Природе же Фюсису противостоит принцип «логос» — это слово, речь, истина или закон. Помимо таких материальных, собственно, элементов — воздуха, воды, огня, апейра, на который и на землю каким-то образом может быть похож, но такое смешение всего — были еще и другие версии. В частности, пифагорейцы утверждают, что в основе всего лежат числа. В этом смысле они, конечно, являются самыми современными философами природы, Вселенной, мироустройства, потому что получается, что они предлагают нам свою версию цифровой Вселенной или Вселенной кода. Планеты у пифагорейцев, что интересно, вращаются и издают звуки, подобные звукам струн кефары, что можно сравнить, опять же, с современной теорией струн или суперструн. И так возникает мировая гармония или музыка сфер. Обратите внимание, что мы имеем дело с эстетическим постижением природы у пифагорейцев. Любопытную версию устройства мира, то есть природы, предлагает нам пифагореец Филолай. В центре Вселенной, по его мнению, находится не Земля, а центральный огонь. То есть таким образом предвосхищается у нас гелиоцентрическая система мира. Это центральный огонь — это не Солнце, это огонь, подобие очага мирового. И вокруг него вращаются 5 планет, а также Солнце, Луна, Земля и противоземля. Противоземля — это антиземля, которую мы не видим, потому что она все время оказывается от нас по ту сторону центрального огня. Пифагорейцы же впервые высказывают идею шарообразности Земли, которой не было у восточных звездочетов. С этой идеей шарообразности мы живем до сих пор. Интересно, о ней пишет, например, французский философ XX века Гастон Башляр. Он обращает внимание на этот тезис, который объединяет разных философов, бытие круглое, и предлагает нам психоаналитически рассмотреть то чувство завершенности и покоя, которое дарит нам эта фигура шара. Еще один автор в этой традиции, пифагореец Ксенофон из Колофона, предлагает нам идею, в соответствии с которой начало всего — это единый, вечный, неизменный и, конечно, шарообразный Бог, который весь видит, весь сознает и весь слышит. Ну и, разумеется, Парменид в его известном трактате, который называется «О природе», описывается совершенно круглая истина. Тезисы основные Парменида, их два. Первое — это тезис о бытии сущего. Сущее — это то, что есть, а бытие — это то, что оно есть. По Пармениду их различать не стоит, потому что это одно и то же. То, что есть, есть, а то, чего нет, того нет и быть не может. Соответственно, мыслить можно только то, что есть, что существует. И второй тезис, позже его назовут тождеством мышления и бытия. Одно и то же мышление и то, о чем мысль. Таких людей, как Гераклит, который говорил, что есть день и ночь одновременно, он ругал и называл их двухголовыми. Как же так, одно и то же и есть, и одновременно нет. То есть все есть всегда. Можно трактовать это и как такой вот материализм радикальный, в соответствии с которым нет мысли, значит, нет и предмета, а то, что небытия нет, значит, что в мире нигде нет пустоты, все заполнено веществом. Далее обратимся к Платону и Аристотелю. Центральная часть нашего рассмотрения начинается с диалога Платона «Тимей», в которой излагается система мироздания. Мир создан, по мысли Платона, благим и разумным Богом и представляет собой наипрекраснейшее произведение. Как у пифагорейцев, здесь важно эстетическое начало. Мир этот настолько совершенен, что может быть такой только один, И, конечно, он имеет форму шара. Шар – это тело мира, вне которого ничего нет. Но у мира также есть душа, которая везде, внутри и вокруг него. Это мировая душа. Теория мировой души, между прочим, доживает до наших дней. И сегодня ее отголоски, например, можно обнаружить в таких теориях, как гипотеза Геи, например, в соответствии с которой Земля – это живое существо, живой организм. Вселенная, по Платону, – это единое живое существо, заключающее в себе все остальные живые существа, как смертные, так и бессмертные. Существует, по Платону, три уровня мироздания. Первый – это бытие, вечные идеи. Второй – это пространство, оно же материя, протяженность или неоформленная субстанция. Это, собственно, и есть природа, то, что ближе к природе в нашем понимании, платоновское. Греческое имя для нее – хора. Она же кормилица всякого рождения. Она как золото, она принимает любую форму и представляет собой такой строительный материал. Ну и третий уровень – это возникновение. Материя обретает форму в соответствии с уже упомянутой идеей. То есть Платон на вопрос «что есть все?» предлагает сложный ответ. Все есть не только многогранники, из которых составлены элементы вещества, но и вечные идеи, собственно, которые и обладают подлинным бытием. Для Хоры Платон не использовал термин «материя», но называл ее «матерью». Однако именно он, можно сказать, создает учение о материи как о строительном материале всего сущего, как о том, из чего все сделано. И то, что позднее будет переведено с греческого на латынь как «материя», это греческое слово «гюле» использует Аристотель. Это слово означает «гюле» – «строительный лес». Аристотель был родом из города Стагира на границе с Македонией, которая поставляла в Грецию древесину для постройки кораблей. Так вот, материя – это такие строительный лес, то, из чего сделаны вещи, но это только одна из причин всего существующего, а причин же всего четыре по Аристотелю. Кроме материи, у каждой вещи есть еще форма, еще действующая есть, целевая причина, то зачем вещь существует. Так что сама по себе аморфная материя, так же, как у Платона, не существует в действительности, но есть только как чистая возможность, которую еще стоит воплотить в действительность. Аристотель пытается связать между собой две тенденции. С одной стороны, то, о чем говорили физики, представление о единоначале, о материальном первоначале всего, и платоновское учение о том, что есть что-то еще, кроме материального мира, истинный мир идей. У Аристотеля в качестве высшего принципа выступает ум, нус. Мир материален, но при этом он устроен по уму, он разумно упорядоченный. Далее можно выделить в греческой мысли, с одной стороны, более такую материалистическую линию, а с другой стороны, платоновскую традицию и неоплатонизм. И вот главные, наверное, представители материалистической линии – это атомисты. Греческий атомист и вообще античный атомизм, потому что эта традиция получила продолжение. Физика элементарных частиц является наследницей греческого атомизма, конечно же. Так вот, ранний атомизм – это Левкип и Демокрит. Принадлежит им гипотеза о существовании неделимых частиц. Атомос по-гречески значит неделимый. То есть на вопрос, что есть все, Левкип и далее Демокрит отвечают: все есть атомы. Но не только атомы. Есть еще пустота. Атомы хаотически движутся в пустоте, сталкиваются, образуют тела. Это интеллектуальная вещь – атомы. Мы должны понять, что они существуют из наблюдений за физическим миром. Позднее другой греческий философ Эпикур продолжает это учение, немножечко его дорабатывает, изменяет, потому что перед ним стоит вопрос, откуда возникает вот это движение атомов в пустоте. И по версии Эпикура, то, что заставляет атомы двигаться, это отклонение или клиномен. Атомы произвольно отклоняются от своих заданных траекторий, и именно так рождаются различные вещи. Эта теория в каком-то смысле является очень современной. Неожиданно через Маркса она проникает в современную философию. Маркс свою раннюю диссертацию посвятил как раз различию атомизма, Эпикура и Демокрита, и тем самым обратил внимание на материализм греческий древний. А затем такой французский философ, как Луи Альтюсер, уже в 20 веке, предложил свою очень экстравагантную версию материалистической философии, которую он назвал «материализм встречи». И как раз столкновение атомов, которое решает проблему возникновения свободы воли вот в каком-то таком детерминированном, в общем-то, мире, является центральной фигурой этой версии материализма. А вот современные, уже совсем ныне живущие авторы Ален Бадью и Славой Жижик уже через Альтюсера унаследуют эту эпикурейскую традицию в философии и предлагают свои версии материалистической диалектики, основанные на идея отклонения атома. В частности, огромная книга Жижика, его один из опусов «Магнум», «Меньше, чем ничто», как раз-таки отталкивается от вот этого понимания клинамена, отклонения. Последователем Эпикура уже в Риме был Лукреций. В своей поэме, которая называется «О природе вещей», «De rerum natura», он тоже утверждает, что все есть атомы и пустота. А также говорит о том, что вот из атомов в пустоте складываются тела, и эти тела обладают некоторым постоянством, которое определяется через сопротивление. Что такое тело? Тело — это то, что сопротивляется, противодействует, не пускает в себя. Позволю себе процитировать эту поэму. «За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Отнюдь не в ничто превращаются вещи, но разлагаются все на тела основные обратно. Словом, не гибнет ничто, как будто совсем погибая, так как природа всегда возрождает одно из другого и ничему не дает без смерти другого родиться». То есть в этой картине мира смерти нет. Идея существования движения и столкновения атома в пустоте позволяет преодолеть изначальный страх смерти, который существует в нашей повседневной жизни, но вот философское понимание того, что ничто не возникает из ничто, но материя, так сказать, вещество сохраняется через пересобирание, пересборку атомов, дает какую-то другую новую перспективу. И эта перспектива связана со свободой. Главное — со свободой воли человека. «Я бы желал, пишет Лукреций, чтобы ты был осведомлен здесь точно так же, что, уносясь в пустоте в направлении к низу, отвесном, собственным весом тела изначальной, в некое время, вместе неведомым, нам начинают слегка отклоняться. Так что едва и назвать отклонением это возможно, если ж как капли дождя они вниз продолжали бы падать, не отклоняясь ничуть, на пути в пустоте необъятной, то никаких бы встреч, ни толчков у начал не рождалось, и ничего никогда породить не могла бы природа». Упомяну также стоиков. В ряду философов, которые писали о природе, ну, стоицизм — это очень традиция длительная, с 4 века до нашей эры, до 3 века нашей эры сменилось несколько поколений стоиков, имен здесь очень много, в частности, мы можем назвать среди греческих авторов Зенона Китийского, Клеанфа, Хрисиппа, а в Риме, например, Сенеку или Марка Аврелия. Физика стоиков очень телесна. Мир в их понимании, или все это живой организм, который управляется божественным законом, опять же, логосом. И логос имманентен этому миру, то есть он однороден. Он не является каким-то по отношению к этому миру чужим, внешним. Логос задает судьбу человека, и с этой судьбой не следует спорить. Нужно принимать свою судьбу. Все существующее телесно и различается только степенью грубости или тонкости материи, которая является модификациями той самой божественной силы. Наконец, неоплатонические концепции. Если у стоиков божественное начало – имманентно миру, как я сказала, то есть однородно. Внутри этого мира находится, то у неоплатоников появляется трансцендентное начало. Оно находится вне, оно внешнее. Оно не в материи, но оно эту материю порождает. Основатель неоплатонизма Платин отвечает на вопрос, что есть все, следующим образом. Все есть единое. Это начало, которое и выше всего сущего, и ему предшествует. Единое, будучи совершенным, так как ничего не ищет, ничего не имеет и ни в чем не нуждается, оно перелилось через край и, исполненное собою, создало иное. Постепенно единое движется вниз по ступеням через ум, через мировую душу, приходит к материи, то есть единое приходит ко многому. Соответственно, человеческая душа восходит по тем же ступеням от материи, природы к единому истине и благу. Человек испытывает, добравшись вот до интеллектуальных вершин, познав единство всего, он испытывает экстаз, тогда как материя, природа – это нечто безжизненное, то, что заставляет расти волосы, ногти, не заслуживающее внимания, не заслуживающее любви и усилия. Соответственно, понимание природы у нас меняется. Мы наблюдаем некоторую эволюцию, в которой намечаются определенные векторы. Один вектор неоплатонический с христианством связанный поведет нас по пути отдаления от природы, другой – материалистический вектор тоже, можно сказать, отдаляет нас от природы, но по-другому впоследствии. Наука, естествознание математизированное уже будет представлять собой какую-то другую форму понимания природы, в которой природа уже не будет всей сутью вещей. Произведения о природе уже будут называться по-другому, или произведения о сущности всех вещей будут носить совсем другие названия. Это уже другая история. С античной мыслью о природе мы на этом заканчиваем. В следующей лекции о том, как складывались отношения между природой и Богом, а Вселенная оказалась бесконечной, и почему человек решил, что он главнее животных. Курс подготовлен совместно с Гёте-институтом в Москве в рамках программы «Устойчивое развитие. Культурная перспектива».